Пасхальные символы. Согласно раввину Гамалиилу, для того, чтобы выполнить свой долг в пасхальную ночь, необходимо иметь три пасхальных символа. Чтобы узнать, какие символы необходимы для празднования Пасхи, давайте обратимся к рассказу о самом первом праздновании ее, описанном в книге Исход, 12 глава, с 3 по 14 стих. «Скажите всему обществу израильтян, в десятый день сего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство. А если семейство так мало, что не съест агнца, то пусть возьмет соседом своим, ближайшим к дому своему, по числу душ, по той мере, сколько каждый съест, расчислитесь на агнца. Агнец у вас должен быть без порока мужского пола, однолетний. Возьмите его от овец или коз. И пусть он хранится у вас до 14 дня сего месяца. Тогда пусть заколет его все собрание общества израильского вечером. И пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его. Пусть съедят мясо его всю самую ночь, испеченное на огне, с пресным хлебом и с горькими травами пусть едят его. Не ешьте от него недопеченного или сваренного в воде, но ешьте испеченное на огне, голову с ногами и внутренностями. Не оставляйте от него до утра, но оставшиеся от него до утра сожгите на огне. Ешьте же его так. Пусть будут чресла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших и посохи в руках ваших. И ешьте его с поспешностью. Это Пасха Господня. А я всю самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской, от человека до скота. И над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь. И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас. И не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую. И да будет вам день сей памятен. И празднуйте в он и праздник Господу во все роды ваши, как установление вечное празднуйте его». Заметили ли вы, что Господь приказал детям Израиля иметь на Пасху три вещи? Это ягненок, пресный хлеб и горькие травы. Наиболее важным и значительным из этих трех был ягненок. Без него Пасха не была бы возможной. Сегодня на некоторых пасхальных столах вы можете увидеть только бескровную берцовую кость от ягненка. Это очень жалкий заменитель пасхального агнца. В ту первую пасхальную ночь каждый празднующий принимал в праздновании личное участие. Один раздел Хагады напоминает всему еврейскому народу. Каждый еврей в каждом поколении должен рассматривать себя как того, кто лично присутствовал среди вышедших из Египта. В книге Исход, 12 глава, 3 стих, говорится следующее. «Пусть возьмут себе каждый одного агнца». Исход 12 глава 4 стих говорит. «Каждый на агнца». Исход 12 глава 5 стих говорит следующее. «Агнец у вас должен быть без порока. Каждый агнец должен быть осмотрен каждым членом, человеком лично и семейство обязано держать его у себя до 14 дня месяца, после чего заколоть. И, наконец, последнее по порядку, но далеко не последнее по значению. Кровь агнца должна быть на дверях всех домов. Мы читаем в книге Исход, 12 глава, 7 стих. «И пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его». Как вы заметили, кровь, которой кропит двери, образует форму креста. Не указывает ли та ночь в далеком прошлом на пришествие другой величайшей ночи? Очевидно, указывает, потому что пророки Израиля предсказывали, что придет тот, кто понесет на себе грехи многих. Псалмопевец сказал в Псалме 21, стих 17. «Ибо псы окружили меня, скопище злых обступили меня, пронзили руки мои и ноги мои». Пророк Исаия говорит в своей книге в главе 53 стихах с 5 по 7. «Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден был он на заклание, и как агнец пред стригущими его безгласен, так он не отверзал уст своих». Здесь следует заметить, что Исаия говорит не о страданиях Израиля, но о страданиях израильского Мессии. Израилю не свойственен дух агнца. Когда еврейский народ вынужден сражаться, он сражается, и я могу добавить, сражается хорошо. Исаия 53 говорит об израильском Мессии, обладающем духом агнца. Со всех точек зрения, так он не отверзал уст своих. Исаак Лессер, один из переводчиков Ветхого Завета, сказал, что Исаия 53 – это прекрасное описание Иешуа Хамашиах. Вторым символом пасхальной ночи был пресный хлеб. Этот пресный хлеб играет важную роль в праздновании Пасхи. Три куска мацы кладутся в трехсекционную сумку. Мы верим, что эти три кусочка мацы символизируют триединство Бога. Исаия и другие пророки указывали на три манифестации одного Бога. Средний кусок мацы преломляют, заворачивают салфетку и прячут. Как точно это символизирует смерть Мессии, описанную в книге Исаии 53:8. «От уз и суда он был взят, но род его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых, за преступление народа моего претерпел казнь». После вкусного ужина глава пасхального стола требует мацу, которая была спрятана. Этот кусок мацы носит название афикомен – десерт. Какая ясная картина воскресения Мессии? Исаия 53 говорит о страдании и смерти Мессии. Но в заключении главы он говорит о его воскресении. Послушайте, что написано в 53 главе Исаии, стихе 12. «Я дам ему часть между великими, и сильными будет делить добычу. Он получит эту добычу, потому что он предал душу свою на смерть. Он никогда не смог бы получить этой добычи, если бы он не воскрес». В Псалме 15, стихе 10 говорится следующее. «Ибо ты не оставишь души моей в аде, и не дашь святому твоему увидеть тление. Святый Израилев умер, но затем воскрес». В-третьем, символом Пасхи были горькие травы. Они напоминают о страданиях Израиля под гнетом египетских надсмотрщиков. Это верно, что народ Израиля много перестрадал за столетия. Временами страдания Израиля подходили к концу, когда силы народа подходили к концу, и когда они призывали Господа и покорялись Ему. В книге «Исход» в главе 12 говорится о том, как они послушались Господа, закололи пасхального агнца и побрызгали его кровью на двери своих домов в форме креста. И это принесло им Божье избавление. Воистину, конец всякой горечи, страданий, рассеяния и смерти сосредотачивается в пасхальном агнце. Новый Завет говорит следующее. «Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира». От Иоанна 1 глава, 29 стих. Ближе к концу пасхальной службы поется последняя глава Халлея, Псалом 117. В дни Пасхи Ветхого Завета этот псалм пели, когда убивали пасхального ягненка. Подумайте о его глубоком значении. В то время, когда они убивали пасхального агнца и собирали его кровь, священники пели: «Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни. Славлю Тебя, что Ты услышал меня и соделался моим спасителем, Иешуа». Вы видите, здесь, в Хагада, мы находим его имя, Иешуа. Затем они восклицают дальше: «О Господи, спаси же! О Господи, споспешествуй же!» Воистину, для того, чтобы положить конец горечи, страданиям и смерти, надо перестать отвергать Иешуа, этот угловой камень, и позволить этому пострадавшему, воскресшему агнцу стать вашим личным освободителем и избавителем. Если вы позволите этому пасхальному агнцу войти в ваше сердце и в вашу жизнь, вас посетит его спасение. Сегодня может стать счастливейшей Пасхой вашей жизни. Почему бы вам без промедлений и отлагательств не признать его сейчас своим Господом и Спасителем? Псалом 117, с 22 стиха по 23 стих говорит нам следующее: «Камень, который отвергли строители, соделался головою угла. Это от Господа, и есть дивно в очах наших».